«Ух, эх!» — кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала. «А ведь покойник не то ж за 10 тысяч, а и за 10 целковых на тот свет сживовал!» — кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина. Казалось, тот был еще бледнее в эту минуту. «Сживовал!» — переговорил Рогожин. «Ты что знаешь?» «Тотчас», — продолжал он князю, — «про все узнал, да и залежа в каждому встречному пошел болтать». Взял меня родитель и наверху запер, и целый час поучал. Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду. Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне, земной ей кланялся, умолял и плакал. Вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула. Вот, говорит, тебе старая борода, твои серьги, они мне теперь в 10 раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеновича. Ну, а я этой порой по матушкину благословению у Сережки Протушина 20 рублей достал, да во Псков по машине отправился, да приехал-то в лихорадке. Меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу. Да пошел потом по кабакам на последний, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, а к утру горячка. А тем временем за ночь собаки обгрызли, на силу очнулся. «Нос, теперь запоет у нас Настасья Филипповна!» — потирая руки, хихикал чиновник. «Теперь, сударь, что подвески? Теперь мы такие подвески вознаградим!» «А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, что вот тебе Бог тебя высеку! Даром ж ты с Лихачевым ездил!» — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку. «А коли высечишь, значит, не отвергнешь. Сяки, высек и тем самым запечатлел, а вот приехали».